Глава 46. 2015. На улице раздается звук клаксона. Станислав сначала не обращает внимания, но переполох продолжается и заставляет его выглянуть в окно. Перед домом на дороге стоит твинго, яблочно-зеленого цвета. Два колеса на тротуаре и мигающие аварийные огни. Сара опускает стекло, и из салона вырывается громкая музыка. Станислав узнает ритм «Сара перке ти амо». «Возможно, потому что я тебя люблю». Итальянский. Песня итальянской поп-группы «Рики э повери». Первое слово созвучно с именем Сары. Сара всегда отказывалась признать, что эта песня не о ней. «Прокатимся?» «Куда?» «Неважно. Только рубашку надень». Кузов машины начинал вибрировать уже при 90 км в час. Но при 150 на автостраде он ревел, как взлетающая ракета. Сара всегда любила скорость. Однажды она сказала: «Жизнь течет слишком медленно». Он не сразу понял, что она имела в виду. Ее мозг работал в бешеном темпе, и нужно было быть слепым, чтобы не заметить этого. Она родилась в мире, который двигался для нее недостаточно быстро. И все ее нетерпение объяснялось постоянным ожиданием, когда другие догонят ее. Но иногда этого не происходило. Станислав сдался. Он не знал, куда они едут, но перестал спрашивать. Сара прибавила громкости в радиоприемнике. Она начала петь, и Станислав слушал ее голос, который звучал глубже, чем когда она говорила. В основном Сара пела фальшиво, но нисколько не переживала по этому поводу. Продолжала петь, не меняя ритм, не понижая голос ни на йоту. Однажды она спросила, почему нужно петь правильно, чтобы иметь на это право. Он ничего не ответил, потому что ее вопросы редко бывали действительно вопросами. Казалось, пейзаж затягивало в зеркало заднего вида, и Станислав по-прежнему не знал, куда они едут. Его это не беспокоило и не успокаивало. Он смирился со всем. Громыхание металлического кузова убаюкало его, и эта поездка посреди ночи напоминала ему те, что случались в детстве, когда они возвращались с родителями домой после ужина у друзей. Он засыпал на заднем сиденье, рассеянно слушая их разговор. Это были самые любимые моменты детства. Субботние вечера вдали от молчания между родителями, полудрема, ощущение, что с ним ничего не может случиться. Он заметил, что машина остановилась только когда Сара спросила, не собирается ли он остаться здесь на всю ночь. В ушах все еще гудело, когда он выбрался наружу. Впереди каблуки Сары захрустели по белому гравию, ведущему к большому зданию. Это было нечто среднее между замком и канадским ранчо. «Мы ехали почти час, чтобы поиграть в казино. А что, по-твоему, мы собирались делать? Кататься на лыжах?» Сара направляется ко входу, ее походка легка и беззаботна. Но когда Станислав встречается с ней взглядом, это похоже на удар клинка. Его всегда удивляло, насколько она непредсказуема, упряма и неуловима. Насколько похожа на книгу, в которой все написано, но на незнакомом языке. На забытом языке, на котором никто больше не говорит. В нескольких метрах впереди него Сара наклоняется и поднимает что-то с земли. «Смотри», — говорит она, протягивая руку. Станислав подходит ближе. «Это карта?» «Я их коллекционирую. Как только вижу на улице, сразу подбираю. Я читаю по ним будущее. Например, если я нахожу червовую даму, то день будет удачным. А если нахожу пики, то буду настороже. Они считаются символом правосудия. С ума сойти!» Сколько карт мне удалось найти за последние, ну, скажем, 10 лет? И что на этот раз? Тройка? Трифовая, говорит она с широкой улыбкой. Что это значит? Ну, тройка — это не очень хорошо. Зато трефы? Трефы означают шанс, удачу, счастливый случай. Станислав никогда не был в казино. В детстве однажды на каникулах он зашел с родителями в вестибюль одного из них. Охранники разрешили ему посидеть на диване при условии, что он не сдвинется ни на миллиметр. И он остался там, на границе запретного, вытянув шею как можно сильнее, чтобы разглядеть игровые автоматы, в просвете иногда открывающейся двери. Его родители набрали фишек на 50 франков. Это заняло минут 10, даже с учетом того, что они готовились перед тем, как опустить каждую следующую фишку. Они вышли оттуда с улыбкой заговорщиков и с полегчавшим кошельком. Их жизнь совершенно не изменилась. Ну, во-первых, не может быть и речи о том, чтобы играть в автоматы. Мы не будем сидеть весь вечер в кресле, держа указательный палец на кнопке и надеясь, что случится то, чего не случится. Иди за мной. Сара подошла к большому столу, покрытому зеленым войлочным сукном, в центре которого находилось колесо рулетки с 36 номерами. Когда они подошли, крупье объявил: «Делайте ваши ставки», и крутанул колесо. Он окинул взглядом игроков вокруг стола, затем сказал: «Ставок больше нет», и бросил шарик, который начал вращаться на полной скорости в обратном направлении. «Ты знаешь правила?» — спросила Сара. «Да, выигрывает тот, кто поставил на номер, который выпадет у крупье. Можно еще ставить на цвет или четное-нечетное число. Вероятность больше, но выигрыш меньше». «Отлично, тогда мы готовы». Сара исчезла и вернулась через несколько минут с горкой фишек в руках. Она сделала ему знак следовать за ней и заняла место за столом. Прошло несколько раундов, а Сара так ничего и не предпринимала. «Сначала мы понаблюдаем», — пробормотала она, что они и сделали. Станислав ничего не говорил. Он знал, что игра — это дело случая, и что они могут сидеть часами, и ничто не помешает шарику делать то, что он хочет. Но он все равно смотрел, потому что случайно и завораживало его. И прежде всего он знал, что за каждым броском всегда стоит человек. Сара поднялась со стула и, взяв Станислава за руку, оттащила его от стола. «Ну как?» — спросила она вполголоса. «Что как?» «Ты и сделал свою часть работы?» «Мою часть?» «Ну да, твою часть, расчеты». Станислав протяжно вздохнул. «На колесе рулетки 36 чисел. 37, включая 0. Сектор 0. Вероятность выиграть, если ставишь на одно число, составляет 1 к 37, или 2,7%. Если ставить на два числа, шанс увеличивается до 5,4%. На 3 становится 8,11%, на 4 – 10,81%, на 6 – 16,21%. Если взять 12 чисел, другими словами, колонку, то это 32,43%. Ставки на числа называют простые или прямые ставки. Кроме того, бывают ставки на равные шансы. Это красные или черные, чет или нечет, и меньше или больше. Меньше означает ставку на то, что выпавшее число будет от 1 до 18, а больше — на то, что оно будет от 19 до 36. Для этих шести случаев вероятность равна 48,65%, поскольку сектор 0 не попадает ни в одну из этих категорий. Он помолчал и продолжил. «Надо понимать, что если мы ставим по 1 евро на каждое число, то в сумме мы отдаем 37 евро. Но выигрыш в любом случае составит 35 евро. Это базовый коэффициент. Плюс тот евро, который выиграл, всего 36. Таким образом, мы все равно потеряем 1 евро. При игре на равные шансы, например, на цвет, выигрыш составляет 1 к 1. То есть мы ставим 1 евро на черное, и если выпадает черное, мы выигрываем 1 евро. Плюс начальная ставка, но, как я уже сказал, из-за 0 вероятность этого меньше 50%. Так что нам придется рискнуть, чтобы выиграть». «Это и так было понятно», — говорит она с улыбкой. «Но чем больше играешь, тем больше проигрываешь». Сара надулась. «Я имею в виду», — продолжал Станислав, «что если мы делаем прямую ставку на одно число, то у нас 36 шансов из 37 не выиграть. Теперь, если мы ставим вторую фишку на то же самое число, то у нас будет 36 шансов из 37 не выиграть на первом круге и все те же 36 шансов из 37 не выиграть на втором круге. При этом вероятность не выиграть на втором круге подряд становится чуть ниже, но фактически мы уже один раз проиграли». «Чем больше играешь, тем больше шансов выиграть», — перефразировала Сара. Если мы хотим быть уверены на 99%, что выиграем хотя бы один раз на конкретном номере, то нам придется сыграть около 170 раундов, то есть рискнуть 170 евро, чтобы наверняка выиграть 35. Так что нам нужно выигрывать быстро. Очень хорошо. Теперь моя очередь. Его зовут Джонатан, и он работает здесь уже 4 года. У него легкий акцент, почти незаметный, возможно, лотарингский. В конце некоторых слов он произносит немые согласные. Трудно понять, старается ли он скрыть свой акцент или просто давно уехал из родного города. Сегодня вечером он крутит рулетку, но вообще-то его любимая игра – блэкджек. Он хорошо знает свое дело, настоящий профессионал, но каждый раз, когда Манон, девушка из кассы, проходит через зал на перерыв, он провожает ее взглядом. Хотя, если хочешь знать мое мнение, он женат, говорит Сара, показывая подбородком на безымянный палец левой руки крупье. Судя по ногтю большого пальца, он играет на гитаре, и он правша. Он довольно равномерно вращает колесо. Я пыталась считать обороты, но это невозможно, оно крутится слишком быстро. Однако шарик покидает край колеса в среднем через 5 секунд, и, оказавшись на игровом поле, он редко делает больше 2 оборотов, после чего останавливается на числе через 9, 10, 11 или 12 лунок от предыдущего выпавшего числа. То есть ты хочешь сказать, что от базовой вероятности 1 к 37 можно перейти к вероятности 1 к 4? Сара кивнула. Нам только надо дождаться возвращения Манон с перерыва, чтобы она не отвлекала его, и убедиться, что фоновая музыка не гитара. В противном случае он начинает отбивать ритм правой ногой, и это все сбивает. Сара сидит за столом, а Станислав стоит позади нее, скрестив руки. Она сосредоточена на игре, и только ее руки лихорадочно перебирают фишки, разложенные перед ней. Крупье объявляет: «Делайте ваши ставки». Ставок больше нет. И шарик крутится, пока не останавливается на лунке с числом 28. Никто не выигрывает. Сара и Стан остаются на месте. Крупье снова объявляет ставки, колесо вращается, и на этот раз шарик оказывается в лунке номер 21. Оба подсчитывают в уме. Это 10 лунок после числа 28. Операция повторяется снова и снова. Число 11 — это еще десяток клеток. А еще через 12 клеток число 31. Еще 12, 10, 9, 11, 10. Станислав слегка наклоняется и шепчет ей на ухо. Это одновременно и очень предсказуемо, и совершенно случайно. Крупье снова начинает. Делайте ваши ставки. На этот раз Сара берет свои фишки и ставит их все на цифру 7. Ставок больше нет. Она поворачивается к Станисласу, несколько секунд смотрит ему в глаза и говорит: «Это еще 11 лунок». Затем снова поворачивается к столу. Станислав пытается прикинуть сумму, которую она только что поставила, и она вдруг кажется ему огромной. «Но подожди, почему ты не разделила фишки на все 4 лунки? Мы могли бы двигаться медленнее. Мы бы проиграли в 3 лунках, но в 4-й выиграли бы в отношении 35 к 1». Сара не реагирует. Она смотрит на колесо рулетки, которое начинает замедляться, и на шарик, который прыгает все с большим трудом, пока не останавливается на 7-ке. А затем снова подпрыгивает и переваливается в следующую лунку. «Выигрывает число 29», — объявляет крупье. Ставки на черное, нечет и большие выигрывают. Игроки, поставившие на «нет», «нет», — прерывает его Сара. «Только не 29!» Игроки за столом замирают, а потом поворачиваются к женщине, которая только что вскочила. Она стоит прямо, лицо ее бледно, взгляд неподвижен. Дыхание тяжелое, грудь вздымается с трудом. Несколько секунд она стоит, не двигаясь, затем поворачивается к Станисласу и, глядя на него полными слез глазами, спрашивает: «Значит, она никогда не вернется?» И она уходит. Сара прислонилась головой к окну, за которым проплывала дорога. С закрытыми глазами она казалась спящей, но Станисласу было трудно в это поверить. Ей так не шла беспомощность. Когда он подошел к ней у входа в казино, она сразу же протянула ему связку ключей. «Отвези меня домой». Ее голос был безжизненным, и впервые с тех пор, как они снова встретились, Станислав подумал, что для нее годы разлуки тоже не прошли даром. Несколькими днями ранее она сказала фразу, которая его расстроила и о которой он думал сейчас за рулем ее автомобиля. «Везет тем, с кем предварительно что-нибудь случается. Вот смотри, когда на женщину нападают возле ночного клуба, и она после этого выживает, первое, что ей говорят, это то, что ей повезло. Но такое ли уж это везение?» Она сделала паузу и добавила слова, которые были так мало на нее похожи. «Иногда мне кажется, что слишком полной жизнью жить не стоит. Сара», — подумал он, включая дворники. «И не совсем другая. И каждый раз не та же самая».